Глава 5. Нельзя сказать, что я совсем не задумывался над тем, что делал. В конце концов, мне еще не приходилось мстить кому-то насмерть. Сказок о таких жестокостях мне на ночь, естественно, не рассказывали. Но общение со сверстниками легко компенсировало недостатки белого воспитания. В Краухарде приветствовался сугубо личный подход к делу. Идеалом считался пресловутый Арак, возглавивший армию узурпатора ради того, чтобы добраться до горла старого короля. В итоге сменилась правящая династия. Дебильные подражания, вроде прокалывания куколок, воровства домашних животных и потрошения дальних родственников считались чем-то вроде мастурбации и признаком того, что у мстящего кишка тонка. Я знал, что у каштадарцев другой взгляд на проблему и длинный перечень того, кого и в каких соотношениях следует убивать. Но черным чужды понятия общности. Эдак можно сказать, что все люди братья, и начинать с ближайшего. Поэтому, для удовлетворения собственного эго, а вовсе не для демонстрации крутизны, мне хотелось найти того типа, который весь из себя такой суровый, руководит в здешней банде силовыми акциями, и крепко ему нападать. То-то будет для него сюрприз. Ларкис не мог не догадываться, что я затеваю, но решительно ничего не предпринимал. Вероятно, бывший координатор счел, что отчет о баранге не важнее пары неопознанных трупов. Я выбрался из номера через запасной ход. Как ни странно, никакими охранными заклятиями не оборудованы. В темноте с министерского холма открывался потрясающий вид на город. Внизу словно бы плескалось море света. Тысячи газовых и электрических фонарей, разноцветные сполохи заклинаний и даже фейерверки. Однако от наблюдательного глаза не укрывалось то, что тусклые полосы проспектов фактически делят город на сектора. Звание чумного квартала обещало быть переходящим. Какое неуютное место! Макс был счастлив. Его вывели гулять. А вот у меня настроение портилось с каждым шагом. И кому это надо? Задавал я себе закономерный вопрос. Все равно рассказать об удачной месте будет нельзя. От одной мысли, что черных может охватить кровожадное поветрие, весь надзор на рога встанет. У Арака таких проблем не было. С другой стороны, у него не было белой родни с дурацкими представлениями о добре и справедливости. Какая справедливость? Дядьке все равно, он мертв. Исполнители тоже. Мне пофиг. На меня никто не давит. Хималис. При мысли, что старик останется в квартале смертников наедине с чучелом, я понял, что кто-то все-таки сегодня огребет. Найти доморощенного таксидермиста оказалось нелегко. Мужик успел за полдня исходить весь кокарг вдоль и поперек. Взять пса-зомби в наемную коляску я не мог из соображений конспирации. Приходилось часто вылезать и возвращаться. Макс нервничал. Обсыпанным порошком оказались несколько человек. И определить наиболее сильный след ему было трудно. Наконец, я вынужден был признать, что так дело не пойдет, и отпустить извозчика. 2 часа коту под хвост. Уже глубокой ночью след вывел к чугунке, в район складских сараев и мелких мастерских. Я порадовался, что пришел пешком. В таком месте лошадь привлекла бы больше внимания, чем запоздалый путник. Потом напялил поверх костюма простой халат темно-зеленого цвета. В свете газовых фонарей он становился почти черным. И, подумав, перевязал голову платком на манер рикши. Такие мелочи хорошо отвлекают внимание. Следы минимум 2 отмеченных порошком людей сходились перед большими воротами, за которыми виднелись простые соломенные крыши. Причем ни одна из них не прилегала вплотную к забору. В отдалении, грохоча и шипя паром, промчался ночной экспресс. Окопались гады. Даже периметр охраны поставили. А времени-то до рассвета осталось 2-3 часа. Тонкость была в том, что я, могучий боевой маг, должен был проделать все, вообще не прибегая к магии. Даже при том, что нежити из столицы никогда не было. Город наверняка напичкан следящими амулетами. Не исключено, что на нелицензированное волшебство они реагируют лучше, чем на потусторонние феномены. Искусники еще сумеют как-то отболтаться перед судом, а меня закатают по полной. Черным магам в законе скидок не предусмотрено. В своей способности лишить этих людей жизни я не сомневался, но отлично помнил обстоятельства спасения Рона. Нельзя дать повод прикопаться к себе. Что ж, будем импровизировать. Я подошел к караульной будке, примостившийся справа от ворот, и постучал. «Эй, соседи, у вас горит?» «Что надо?» — донесся из-за двери заспанный голос. «Дым, говорю, от вас! Пожар или сено жжете?» «Где дым?» — высунулся наружу не до конца оклемавшийся после сна сторож. Я молча обрызнул ему в лицо аэрозолем. Бесчувственное тело рухнуло прямо на меня. А за дверь зашвырнул дымовую бомбочку. Там отчаянно закашлялись, но очень скоро перестали. Облажавшийся охранник мирно сопел у меня на плече. Итак, самый легкий вариант моего вооружения опробован и проявил себя блестяще. Теперь останавливаться нельзя. В следующий раз они будут на стороже. Я прикрыл нос платком, пропустил вперед зомби и вошел на занятую врагом территорию. Куда податься? Должно быть, большая часть склада была вполне легальным предприятием. Над воротами сараев горели безопасные фонари. В темноте кучей громоздился неопознанный хлам. Пахло лошадиным навозом и машинным маслом. Макс лавировал между замершими подъемниками, грузовыми тележками и грудами поддонов. Дальняя часть территории была огорожена импровизированным забором из ящиков. Внутрь вел проход. Слишком маленький для грузовика или телеги. Ну вот и оно, логово. Спрятавшееся за ящиками здание тоже пыталось изображать склад. Ага. Тогда зачем делать столько окон? Точнее, маленьких зарешоченных проемов под самой крышей. Как в конюшне. Свету это почти не дает, только пыль летит и насекомые. Я осторожно обошел строение вокруг. Но ни одной незапертой двери не нашел. Какая незадача. Меня посетила идея завалить выходы ящиками. И все это поджечь, чтобы не возиться с каждым врагом по отдельности. Кардинально, но тогда сразу же придется линять. И результат становится в известной степени случайным. Вдруг у них есть подземный ход. Чтобы снести хилые замки, достаточно было бы одного единственного проклятия. Но это уже последнее средство. Попробуем поступить тоньше. Я посадил зомби посреди двора. А сам спрятался слева от двери. Голос, Макс, голос. Мой пес посмотрел на меня с недоумением. Так надо, Макс. Ну же, голос. И мне еще говорят, что зомби слушаются некромантов беспрекословно. Ничего подобного. Макс долго мялся. Но в конце концов мой авторитет взял верх. Легкие зомби впервые за много дней наполнились воздухом. Он поднапрягся и произнес дрожащим фальцетом. Молодец, еще голос. Что-то подобное я слышал. Когда мой мотоцикл напугал до полусмерти дворнягу полтабуретку. Однако у Макса получилось намного громче. Скрип рассохшейся половиц, визг пилы по металлу, надсадное дребезжание дрели. Вопли терзали слух, словно сверла. «Заткнись, зараза!» — взвыли за дверью. Зомби утроил усилие. Дверь распахнулась. Из нее выскочил разъяренный мужик с палкой. Он не успел разглядеть, собаку какого размера собирается бить, потому что я тут же обработал его аэрозолем. Бесчувственное тело отлично подошло для того, чтобы застопорить дверь. На штурм! Я вошел внутрь здания. Кругом штабелями громоздились пыльные ящики. Никто не двигал их, наверное, лет 100. Далеко слева раздавалось бормотание голосов. Но сразу туда я не пошел. Попавшийся мне мужик, скорее всего, был привратником. Значит, сразу его не хватится. И немного времени у меня есть. Надо осмотреться. Зомби занял позицию в дверях. Мимо него никто не пройдет. А я пошел по проходам, пытаясь найти в пыли свежие следы. Недаром говорят, что чистота полезна для здоровья. И если бы не четкая тропа, мне и в голову не пришло бы лезть в подсобные помещения. Но одно из них явно постоянно навещали. И любопытство заставило меня открыть дверь. От увиденного у меня морда дернулась, почти как у Аркиса. Опять арбалеты. Просто мания какая-то. Ну, я понимаю, спереть с армейских складов 3-4 штуки. Но где они их берут сотнями? Кому бы задать этот вопрос? В тесном помещении рядами стояли боевые машинки. Одной больше, одной меньше. Повозившись, я взвел тетиву и приладил стрелу в желобок. Нет, стрелок из меня фиговый. Но как временная альтернатива заклинанию эта штука подойдет. У аэрозоля слишком маленький радиус действия. Когда все было готово, совсем рядом раздался подозрительный шорох. Уж не держат ли они сторожевых собак? На полу действительно стояло что-то вроде собачьей клетки. Но заглянув в нее с баллончиком наперевес, я обнаружил внутри не зверя, а человека. Из темноты на меня глядел мальчишка-подросток лет 14. Признать в нем белого было нелегко. Он был весь в синяках и замызганный невероятно. Но инстинкты меня никогда не подводили. И тут мне живо припомнился сломанный нос старика Хималиса. Я покрепче сжал ложе арбалета. Бить белых — это все равно, что мучить младенцев. И кто-то сейчас за это огребет. Заговаривать с пленником я не стал. Он выглядел совершенно невменяемо. И отправился разыскивать это чудо природы, говорящих голов, с четким намерением заполучить черепа. Интересно, если снимать с них шкуру осторожно, новая нарастет? Я ориентировался на голоса и быстро обнаружил дверь, из-под которой пробивался свет. В обычаях черных было бы ворваться туда с арбалетом и баллончиком наперевес. Но мне пришло в голову для начала заглянуть в замочную скважину. Обзор был так себе. Помещение вроде того, что с арбалетами. Видно лицо одного человека и спина другого. Причем говорил кто-то третий. Выбранный мною набор оружия для такого расклада не подходил. Отложив арбалет, я осторожно выгреб из кармана все дымовые бомбочки, независимо от состава содержимого. Набралось штук 6. Каковая вероятность передозировки в закрытом помещении? Да пофиг, выживут, значит, предки защитили. Я резко открыл дверь. Не запертую, вот бараны. Зашвырнул в нее весь наличный боезапас. Захлопнул и припер ногой. Взрыв ругани и кашля показал, что народу в комнате собралось гораздо больше, чем мне представлялось. Настал момент истины. Если кто-то из них сумеет добраться до меня, придется наплевать на конспирацию и вызвать источник. Грохотала упавшая мебель. Тяжелое тело ударилось в дверь. Но времени на то, чтобы налечь на нее вдвоем, у них не хватило. Я выждал еще 10 минут, чтобы снадобья выветрились. Не хватало еще самому надышаться. А потом рискнул проверить свою добычу. 8 штук. К сожалению, от нормальных людей они ничем не отличались. Поэтому потрошить их смысла не имело. Надо же! А я был почти уверен, что у них клыки. Поверженных врагов неинтересно было даже пинать. Все равно ничего не почувствуют. На вид они казались обычными горожанами. В меру приличными, в меру замызганными. Ни белых, ни черных среди них не было. В момент моего появления они сидели за столом и рассматривали схемы незнакомых мне зданий. На стене висела большая карта Хокарга. Я немедленно написал на ней неприличное слово. У стены гудел тепловой насос. Стояла пирамида из бутылок с питьевой водой. В этом комфортабельном гадюшнике был даже телефон. «Скучно, господа!» Я подумал и набрал номер городской жандармерии. «Хочу сообщить о похищении и убийстве». Промурлыкал я в трубку. «Кто, кто? Неизвестный доброжелатель». Перед уходом я нашел таксидермиста-любителя и 2 парней, имевших на костяшках пальцев свежие ссадины. А потом засунул каждому из них в рот по крохотной, с маковое зернышко, порции вещества, которое заставило бы бледную поганку посинеть от зависти. Ближайшие 2 дни им гарантированы незабываемые ощущения. Смогут ли целители их спасти? Откуда я знаю? А кто-нибудь интересовался, смогут ли целители спасти меня? В качестве трофея вынул из уха таксидермиста замысловатую серьгу. Никакой магии, но кажется золотая. А теперь ходу отсюда, бегом с прыжками. Издали я видел, как спешили к складам полицейские машины. Ни одной лошади, богато живут. А может, на скотину воды не хватает? Меня ждал очень долгий и замысловатый путь домой. Мы бежали, потом шли, потом я нес зомби на себе. В ход пошли все немагические способы сбить погоню со следа, которые были мне известны. Я несколько раз брал извозчиков и рикш, иногда сажая Макса с собой, иногда оставляя бежать следом. Наверное, мы пересекли всю северную часть города 3 раза. По пути я старательно избавился от халата, старых башмаков, остатков снадобий и всех компрометирующих предметов. И, наконец, усталый, но с чувством выполненного долга добрался до гостиницы. Небо на востоке светлело. Еще немного, и начнется по-южному стремительный рассвет. Рядом с моим мотоциклом возился какой-то маг. Раскладывал по дорожке самодельные амулеты. Наверное, надеялся нейтрализовать охранные заклинания. Я чуть не ринулся туда вызвать наглеца на дуэль. Но вовремя опомнился. Хорошенького понемножку. Ради успеха кровной мести собственностью придется пожертвовать. Да и не факт, что у него что-то выйдет. Громкое бибиканье подтвердило мои предположения. В окно привычно вылетел чей-то тапок. А теперь спать. И пусть мне приснится много-много воды и паровой катер.